поили несчастные жертвы на тощий желудок святой водой, чтобы дьявол во время пытки не мог связать им язык, прикрепляли к голому телу ведьм ленту длиной в рост Спасителя, которая якобы отягчала виновных хуже всяких цепей, произносили различного рода заклинания, чтобы открыть уста строптивых и непокорных чертовых женок. Перед пыткой палач сбривал все волосы с тела жертвы, чтобы она не могла спрятать сатанинской грамотки, сделавшей ее нечувствительной к страданиям. Палач тщательно осматривал тело ведьмы в поисках ведовской печати, за которую сходило любое родимое пятно, любое пятнышко на коже. Наличие ведовской печати считалось железным доказательством виновности. Палач начинал свой богоугодный труд с умеренных человечных пыток, переходя по мере надобности к более рафинированным, утонченным, бесчеловечным, если говорить языком отцов-инквизиторов. Инквизиторы призывали не церемониться с ведьмами, ссылаясь на то, что исключительность этих дел требует исключительных по своей жестокости пыток. Если необходимость доказывать, что все дела по обвинению в ведовстве, в принадлежности к синагоге сатаны, были вымышленными и основывались только на показаниях обвиняемых, добытых инквизиторами при содействии палача. По-видимому, сказать об этом следует, ибо даже в наше время появляются ученые труды теологов, в которых на полном серьезе отстаивается традиционный церковный тезис о существовании дьявола и его земной агентуры, ведьм и колдунов. В качестве примера можно привести популярные на Западе исследования американского католического священника Монтегю Сомерса «История ведовства и демонологии и география ведовства», появившиеся в свет в 20-х годах 20 века и неоднократно переиздававшихся с тех пор. Сомерс пишет о нем американское университетское издательство, выпускающее его книги, вовсе не стыдится огромных эксцессов, совершенных церковью в 17 и 18 веках. Более того, он всемерно защищает все, что когда-либо сделала церковь для истребления ведовства и ереси. Для иллюстрации приведем всего лишь несколько примеров, приподнимающих завесу над инквизиторской техникой создания дел по обвинению в колдовстве и ведовстве. В 1597 году в городе Гельнгаузене, Германия, была арестована 67-летняя вдова поденщика Клара Гейслер, которую другая женщина, казненная за ведовство, обвинила в сожительстве с тремя чертями и тому подобных отвратительных преступлениях. На допросе Клара отрицала свою вину. Стали ее пытать. Взяли в тиски пальцы, но, как повествует протокол допроса, дьявол навел на нее упорство, и она крепко стояла на своем. Когда же стали ей мозжить ноги и надавили посильнее, тогда она жалобно завопила, что все, о чем ее допрашивают, сущая правда. Она пьет кровь детей, которых ворует и тому подобное. Однако, как только прекратили ее пытать, Клара все вновь стала отрицать. «Все это, — где сказала она, — от муки, все это выдумка, где нет ни слова правды». Подвергнутая новым, на этот раз бесчеловечным пыткам, она дала, наконец, исчерпывающие показания. «Я более 40 лет распутничала с множеством чертей, которые являлись ко мне в виде кошек и собак, а то и в виде червяков и блох. Я погубила жалкой смертью более 240 человек, старых и молодых. Я родила от своих чертей 17 душ детей, всех их убила, съела их мясо и выпила их кровь. За 30 или 40 лет я много раз в широкой округе поднимала бури и 9 раз сводила огонь на дома. Я хотела было спалить дотла и весь наш город, но демон, который зовется Бурсиан, мне не велел, говоря, что он еще много женщин сумеет тут обратить в ведьм и заставит служить себе как Богу». На этом ее показания обрываются, ибо она скончалась, пока над ней манипулировал палач. «Дьявол, — говорится в протоколе следствия, — не захотел, чтобы она еще что-нибудь выдала, и ради того свернул ей шею».